Послесловие. Сальватор отбыл срок наказания, вернулся домой и снова занялся научной работой. Он готовится к какому-то далекому путешествию. Кристо продолжает у него служить. Зурита обзавелся новой шхуной и ловит жемчуг в Калифорнийском заливе. Гутейра развелась с мужем и вышла замуж за Ольсона. Они переселились в Нью-Йорк и работают на консервном заводе. На побережье Лаплатского залива никто не вспоминает морского дьявола. Только один человек в Буэнос-Айресе не забывает Ихтиандра. Когда на море поднимается буря, старый, полупомешанный, нищий Бальтазар спешит на берег моря и кричит, кричит день и ночь, пока не утихнет шторм. Ихтиандр, Ихтиандр, сын мой!